Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае. А сейчас, мои малахитовые, мы идем в гости к моему приятелю Мамутику. Он мамонтенок, предок современного слона, и живет в Кунгурской ледяной пещере в Пермском крае. Наденьте вот эти шубки, потому что там прохладно, заботливо сказала хозяйка Медной горы. Пермь, один из крупнейших городов Урала, появился в 1723 году. Название ему дал местный народ, который тут жил — вепсы. И Пермь на их наречии означает «далекая земля». Это край горнодобывающих заводов, и когда-то многие земли здесь принадлежали купцам Строгановым. Строгановы владели многочисленными землями, флотом и заводами на Урале и в Сибири, начав свое дело с добычи соли. Они были настолько богаты, что даже русские цари обращались к ним за деньгами и войсками. Остался от Строгановых след в архитектуре, иконописи и даже кулинарии. В честь них названы бефстроганов, знаменитое русское блюдо, где кусочки говядины заливают горячим сметанным соусом. «Я покажу вам свой дом. Тут много всяких чудес», — весело встретил гостей Мамутик. «Есть даже 70 озер и 48 гротов. Ледяное великолепие Кунгурской пещеры застыло в кристаллах, которые расположены и сверху, и снизу. И сверкают они, словно алмазы». «Волшебство!» — восхитилась Шура. «Вы еще не пробовали ватрушек с брусникой?» — сказал Мамутик, разливая всем горячий чай. — Его очень приятно пить в этом ледяном царстве. — К сожалению, нам пора отправляться дальше, — сказала хозяйка Медной горы после чаепития с Мамутиком. Все попрощались с радушным обитателем здешних мест и обещали обязательно вернуться.